Однако Сталин, нарушив волю вождя, вероломно помешал этому. Часто Троцкий походя считал возможным оскорбить и весь народ. В 20-м томе своих сочинений он позволил себе издевательские пассажи в адрес русского народа. В его представлении ни один государственный деятель России никогда не поднимался выше третьеразрядных имитаций герцога Альбы, Меттерниха или Бисмарка. А что касается науки, философии и социологии, Россия дала миру круглый ноль. Думается, что эти славянофобские высказывания углубляют понимание политического облика человека, априори решившего, что он призван играть в истории лишь первые роли. Справедливости ради следует сказать, что до конца своих дней Троцкий с глубоким уважением относился к гению Ленина. Мучительно искал тот бугорок, за который запнулась русская революция. Сталин и сталинизм он справедливо считал исторической ненормальностью. Троцкий назвал себя за границей человеком, для которого стала доступна вся планета без визы. Ему принадлежат слова «Ленина везли в революцию в пломбированном вагоне через Германию». «Меня помимо воли привезли на пароходе Ильич в Константинополь, поэтому свою высылку я не считаю последним словом истории». Он не учел, что истории угодно самой распоряжаться в своем храме, что свое последнее слово она иногда произносит десятилетия спустя. Личная жизнь генсека. А может ли она быть, эта личная жизнь, у человека, находящегося на виду миллионов своих соплеменников, сограждан, сотоварищей? Но Сталин не был на виду. До конца 20-х годов газеты о нем упоминали редко. Правда, губкомы ежемесячно получали не одну директиву за лаконичной подписью «И Сталин». Ему еще тогда могли возражать, публично критиковать. Так в журнале «Большевик» номер 11-12 за 1925 год появилась статья Семича, выражавшего несогласие с тем, как Сталин трактует его позицию по национальному вопросу. В апреле 1926 года там же была напечатана реплика Сорина, где он писал о неверной оценке генсеком его взглядов на взаимоотношения партии и класса. Сталин в ответе, опубликованном в том же номере журнала, фактически приносит извинения Сорину. Сталин казался всем, кто его знал и кто не знал, обычным человеком. У такого обычного индивидуума должна быть и своя личная жизнь, под которой подразумевают все то, что остается человеку вне службы, вне работы. Для политического портрета Сталина эти грани не являются главными, определяющими, но и они позволяют лучше понять его. Мне довелось беседовать со многими людьми, знавшими Сталина, если так можно выразиться, в домашней обстановке, врачами, охранниками, работниками его секретариата, писателями, военачальниками, другими людьми, так или иначе общавшимися с ним. Распорядок дня у него мало менялся, был ли это понедельник или воскресенье. Другое дело, что в конце своей жизни, когда годы, работа и нечеловеческая слава стали пригибать генсека к земле, он не всегда ездил в Москву, а продолжал работать на даче. Здесь он принимал руководителей, здесь проходили редкие заседания политбюро, встречи с иностранными гостями. Здесь он изредка выходил в парк, чтобы почувствовать свежесть ночи. Привычка работать без выходных была рождена необходимостью трудных лет революции, а затем функционированием той бюрократической системы управления, которую он сам создавал. Перед нами записка Ленину от товарищей Ровно и Гюлинга с просьбой принять их по карельскому вопросу. Из Совнаркома ее передают Сталину как наркому по делам национальностей. Резолюция на записке лаконична. Могу принять в воскресенье в 3:30 часа в наркомнации. Сталин, 4 февраля 1922 года.